и уже начать осаду. Но коньяк разленил, расслабил, и она решила, что станет заниматься Юркой с завтрашнего дня. Наконец-то! И этот мудак на что-то сгодится! С такой приятной мыслью Кика уснула. Лина с утра приехала в клуб, полная энергии и, как ей казалось, нормальных женских мыслей. Она не станет дичиться Стаса, как школьница, а будет вести себя, как подобает истинной звезде. Чего она мнется? Рыдает в подушку. И как горянка подглядывает за любимым ею хозяином. Чем он занимается с другими дамами? Она сама займется им. И у него уже не останется времени на других. Надо будет, Лина ему заплатит. Она не бедная. Так и только так. Стас довольно долго раздумывал в ночи, кто ему нужен из этих баб. Не для любви, конечно. Трахаться он может со всеми. Не такая это плохая работа, да еще отсыпают неплохо. Жаль, что приходится делиться с этим говнюком, Владимиром Николаевичем. Ладно, будет и на улице имени Стаса праздник. Ему показалось, впрочем, так оно и есть, что это толстое коровище, Мила, не беднячка. Но потом он подумал, что даже если это и так, то у коровищи, ведь снега зимой не выпросишь. Жлобиха. Еще та. На нем отключилась, но это в первый раз. Теперь забоится за свои денежки и больше не придет. Скорее всего, значит, она по нулям. Кика? Бабка с бабками, похихикал он, но крученая верченая и на него похожа. Все ей похрену, только бы свое причинное место насытить. И денег больших такая заблядки не отслюнит. Хотя есть варианты, как говорится. Остается кто? Верная старая Лина. Что она в него посерьезу втюхалась. Не ходи к гадалке. Что она не из тех, кто деньги станет жалеть для любимого человека. Факт. А не реклама. Но вот много ли у нее этих денег? Ведь может статься, что они все сюда вгрохали. И теперь будут ждать, когда прибыль пойдет. А это далеко-далеко, где кочуют туманы. Короче, надо выведать у нее, как и что. Осторожно, но прежде от души оттрахать. И как она хочет, с присюсю и прихуху, пока заняться надо ею. А там видно будет, будет день, будет пища. Алеха Адриан мечтал о Кике. Таких женщин он не видел даже в фильмах. Таких женщин просто не бывает. И вот появилась. Что она ходила со всеми наверх, Адриана не волновало. Он понимал женскую натуру. Они всегда хотят, считал он, и кто им больше всего покажет, того они и полюбят. И Леха Адриан собирался показать Кике, кто он есть. Владимир Николаевич чувствовал, что потух. Его не волновал клуб как таковой. Его волновало присутствие его, Владимира Николаевича, в нем. Ведь он, массовик-затейник, вдруг понял, что это не его дело. Он больше не ощущал себя человеком, который может держать подобный клуб. Владимир Николаевич будто переменился. Он сознавал, что становится отличным от того ВН, который так хотел вершить этот клуб. Так придумывал и так обдумывал все. Ездил. Искал гейш, проектировал тайные комнаты. Он давно перестал заниматься самоудовлетворением. Он стал бесполым. От того, наверное, что видит, как молоденькие мальчики теряют юность, свежесть, наив, если хотите. Да-да, наив и чистоту. Потому что как бы ни хотели они казаться крутыми и бывалыми, суть их, вчерашних мальчишек, подростков из семьи, прорывалась. Хотя бы таким безобразным поступком, как вчера у Саши с этой Ирмой. ВН взял на себя непосильную ношу. Развращение молодых ребят. Да, так вот получается. И от этого никуда не увильнешь, не спрячешься. А надо. Не прятаться, нет. Уйти, уехать. Закрыть клуб. Хотя семена, брошенные им, дадут плевелы. Не надо обольщаться. Как говорила тетка, и эти деньги, Лина, возможно, знает о них гораздо больше, чем сказала в откровенный момент. Надо попытаться вернуться к этой теме. А вообще, если Лине эта работа нравится, что не исключено, то пусть она возглавит клуб и разбирается одна со своей совестью. У женщин совесть какая-то совсем другая, — подумал Вейн. Он твердо решил завязать. Денег ему хватит на какое-то время. А скоро он состарится совсем, и ему уже ничего не будет нужно. Не один он собирался завязать с клубом. Еще нашлись двое — Ирина Андреевна и Саша. Ирина долго не спала в ту ночь, вспоминая все сюжеты вчерашнего вечера, не понимая, как она могла влезть в такую клоаку. Ей понравился Володечка. Он показался интеллигентным в полном смысле этого слова. Но разве может интеллигент создать, простите, мужской бордель? Ирина никогда грубо не выражалась, но тут она нашла в себе точное слово для их клуба. Эти взбесившиеся от отсутствия секса или же присутствия не того, что просили их развратные душа и тело, бабы, набросились как волчицы на юных мальчиков. А ведь они из добропорядочных семей, где и вуз не дуют, как-то их мальчики, и чем они занимаются? Они думают, наверное, что каждый у своей девочки. Как же девочки? Ирина в ужасе вскочила и зажгла свет. «Грех-то какой! Грех!» — шептала она и принялась считать свои личные деньги. Будто завтра же с утра собиралась съезжать. Она бы и съехала. Но куда? Кто ее ждет? У нее ни кола, ни двора теперь нет. Конечно, Лина всегда примет ее. У сестры хватит и Ирине места. Но ведь это чужой дом, временное пристанище, где она каждый день будет слышать, как прошли еще сутки в Бомбино. Бомбино. Она должна предупредить Владимира Николаевича, чтобы он искал ей замену, и как можно скорее. Что-нибудь придумать, а то ведь Лина ее не отпустит. И это она привлекла Лину. Что ей застило свет? Будто пыльным мешком ударили, не видит низги, и голова не соображает. Но хорошо, что хоть сейчас нашло просветление. Ирина Андреевна вспомнила вдруг Кику. Вот кто олицетворение разврата и человеческого порока. Когда она вчера снова пришла к ним, Ирину как ледяной водой обдали. Так была омерзительна эта Кика со своим якобы девическим образом. Но мальчишечки ничего не понимает. Да и ВН, мальчишка, 37. Она-то видела людей и может с полной уверенностью сказать, что эта женщина — откровенная нимфоманка, алкоголичка и, скорее всего, наркоманка. И как она прицепилась ко всем? Один Леха Адриан на нее как-то странно смотрел. Может, он что-то понял? Хоть он и юн, но, видно, не в одной яме побывал. Ирина подумала, что если она серьезно решилась на уход из клуба, то так скоро дело не сделается. Ей придется еще пожить здесь и поработать, пока она купит комнату. Но с решением, с уверенностью, что она отсюда уйдет, будет неизмеримо легче, — думалось ей. Потом мысли ее перекинулись на совсем грустные. Она уедет из дома, в котором прожила без малого 40 лет. Она покинет родные места, как говорят, малую родину. И это отзывалось в ней болью. Будет она коротать тусклые дни в какой-нибудь малонаселенной коммуналке, неизвестно с какими соседями. Это страшно. Для нее, по крайней мере. А может быть, поговорить с Володечкой и из так называемого дамского клуба сделать нормальное кафе с хорошей программой? Мальчики могли бы работать тоже, только без этого безобразного шоу и, конечно, без комнат. Ирина решилась на разговор с ВН. Очень уж не хотелось покидать дом, который, правда, стал совсем другим и неприятным. А сад? А сама земля, по которой ступали люди великие и прекрасные, и которых уже нет. Настроение у нее стало совсем тоскливое, и слезы стояли очень близко. А вот Саша по молодости лет совсем не маялся. А утром же сказал Витюше и Игорьку, что покидает их, и, наверное, даже сегодня. Оба оторопели. так что даже находчивый Витюша сразу не смог сказать ни слова. Но через минуту он уже был во всеоружии. Он обозвал Сашу предателем и слабаком. Сказал, что лично он не будет поддерживать с ним отношений. И в конце нанес удар ощутимый. Напомнил Саше о контракте на год, который они заключили с дирекцией клуба. И что это не шутки.